Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 456. Печаль ваша в радость будет. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 20 стих. Причина особой печали учеников таилась в смерти и отсутствии их Господа. Но печаль эта превратилась в радость, когда Он воскрес из мертвых и явился в среде их. Таким же образом изменятся и все скорби святых, даже самые худшие, если даже кажется, будто им навсегда должно остаться источниками печали. Итак, чем больше скорбь, тем больше радость. Если нам приходится нести бремя скорбей, сила Господня совершает чудо, превращает их в центнеры радости. Чем горче страдание, тем слаще утешение. Если маятник слишком отклоняется влево, он на то же расстояние отклонится затем вправо. Воспоминание о пережитом горе только усиливает чувство благоухания, а блеск алмаза еще лучше воспринимается глазом, если этот алмаз в темной оправе. «Приди, мое сердце, и утешься. Спустя мгновение я вновь буду радоваться, хотя сейчас я весьма огорчен». Иисус говорит мне, что печаль моя, благодаря небесному целительному средству, превратится в радость. Я не знаю, как это может случиться, но я верю этому, и в предчувствии радости я уже начинаю петь о ней. Внутренняя подавленность духа не будет продолжительной. Я вскоре присоединюсь к сонму блаженных, которые прославляют Бога день и ночь, и тогда я буду петь о благодати, которая избавила меня от великой скорби.